Сергей Урсуляк, режиссер. За внешней недоступностью скрывался ранимый человек. Вячеслав Васильевич очень осторожно выбирал сценарии, и мне перед запуском картины «Сочинение ко Дню Победы» понадобилась рекомендация его ближайшего друга Станислава Ростоцкого. Ему он поверил, но все равно при первой нашей встрече сказал, что обидно было бы разменяться на пятак. Дополнительной рекомендацией стали имена будущих партнеров Олега Ефремова и Михаила Ульянова. Перед съемками я подходил к их актерскому вагончику и всегда видел такую сцену. Ефремов и Ульянов бурно обсуждают пути развития отечественного театра. А Тихонов в это время снаружи ходит вокруг и повторяет текст. Он держался чуть особняком, но это было не от высокомерия, а от погружения в образ. Он, так сказать, был актером внутреннего перевоплощения, если говорить об актерской природе, а не внешних ходов. Хотя, кстати говоря, он вообще не раскрытый до конца замечательный характерный артист. Это проявилось еще в «Мичмане Панине». Там есть у Швейцера такая замечательная вставка видений, где тогда еще очень молодой Вячеслав Васильевич замечательно показался как характерный артист. А если вспомнить одну из последних его ролей в фильме Марка Захарова «Убить дракона», я считаю, что Вячеслав Васильевич грандиозно сыграл эту роль. Он один из немногих, кто, как оказалось, имеет право играть Шварца. Шварца же играть сложно. А он это делал замечательно, идя не таким острохарактерным, но все же характерным ходом, с замечательным внутренним юмором. Да, мне кажется, что в этом смысле он был не раскрытый актер, в смысле характерности. Может быть, в своих ролях он где-то был похож на самого себя. Я очень любил смотреть на какие-то бытовые вещи, как он достает сигарету, как он ее разминает, как прикуривает, как выпускает дым, как поворачивает голову. Все это обретало какую-то художественную законченность. Это был артист со своим мнением, но послушный. Вообще, крупные артисты, они же не играли в игры «Я Тихонов» или «Я Ульянов», «Я Ефремов». Не играли никогда, им нечего было доказывать. Я думаю, во-первых, это такое божье создание, так его сотворили, он таким родился. Во-вторых, я полагаю, что успех советского кино и такая долгая его жизнь, уже ничего не осталось, а это кино живет, состоят в немалой степени в том, что люди, делавшие его, верили в то, что они говорили. Это не отменяет разногласий с советской властью, но глобально они верили в то, что быть честным лучше, чем быть нечестным. Это то нравственное, которое к политическому устройству государства не имеет никакого отношения, но к искусству имеет отношение прямое. Вот есть такой термин – энергия заблуждения. Так эта энергия пробивается сквозь как бы разрушенное уже государство, разрушенную идеологию. И Вячеслав Васильевич, наряду с Михаилом Александровичем, Олегом Николаевичем, это люди – носители нравственности. Я не могу, конечно, говорить о том, что я знал Вячеслава Васильевича Тихонова. Но у нас все-таки был рабочий контакт с выходом на личный, потому что без этого работать невозможно. Но я не возьму на себя смелость говорить, что я знал Тихонова или был ему близок. Но то, что я наблюдал, он просто существовал отдельно. Он вообще человек был, погруженный в себя. Я думаю, что внутри у него было очень много всего. И я понимаю, что внутри он очень много переживал, но внешне это не очень выражалось. Он существовал, не допуская до себя. Я это ощущал каждую секунду. Он не сразу начинал рассказывать. Я неоднократно к нему подсаживался в перерывах, потому что мне было интересно. Я, как и все мы, а значит, вся моя жизнь связана с Тихоновым. Поэтому я и спрашивал, а как вы снимались в этом самом? И он не сразу, но начинал рассказывать. И удивительная вещь. Когда он начал рассказывать, я обнаружил, что эти роли, его крупные роли, скажем, Андрей Болконский, в нем так и жили, как и все, что с ними связано. Он рассказывал, и я вдруг видел, что он начинает плакать. Даже не то, чтобы плакать или тем паче рыдать, но я видел, как увлажняются глаза, когда он рассказывает о том, как, по его мнению, ему сказали что-то несправедливое. И это поразительно. Роли же умирают. Казалось бы, ну отболело. А в нем это очень было живо. И то, как он не любил говорить о Штирлице, в этом тоже что-то было. не хотелось ему говорить об этом. Да, что касается фильма «Исаев», мы не стремились искусственно воссоздать молодого Тихонова. Но не учитывать образ из «17 мгновений весны», ставший каноническим, конечно, было бы неправильно. Исаев не мог вдруг оказаться курносым блондином. Отсюда и выбор Данила Страхова. Большинство согласилось, что из такого Исаева действительно мог вырасти Штирлиц с обликом Тихонова. Возвращаясь к ролям Вячеслава Васильевича, вот по Болконскому он рассказывал с удовольствием, хотя, может быть, и без удовольствия, но рассказывал, потому что это болевая какая-то была вещь. Вообще, я считаю, что это самая главная роль в его жизни, и работа с Сергеем Федоровичем Бондарчуком – это самое главное, что с ним было. Станислав Ростоцкий, который многократно его снимал в замечательных ролях, был для Вячеслава Васильевича этаким добрым ангелом. Он появлялся в нужное время и давал ему нужные, правильные роли, выводил его из каких-то состояний. А вот то, что его перелопатило и сделало тем Тихоновым, которого мы знаем, это «Война и мир». Андрей Болконский, Бондарчук. Эти фильмы – часть нашей жизни, часть нашего сознания, нашей памяти. И, соответственно, актеры, да, эти любимые наши актеры, это тоже наша часть. И при всей горечи этих дней расставания с Вячеславом Васильевичем, я думаю, что нас должно греть то, что эти фильмы остались. Этот актер никуда от нас не ушел. Мы будем смотреть, мы будем помнить. И мы должны осознавать, что его актерская судьба была чрезвычайно счастливой. Чрезвычайно счастливой.